Глава 117. Прочность брони. Ну что ж, можно только радоваться. Идем по возрастающей. В плане оснащенности, мощи и ударных характеристик оружия. Ведь что у нас когда-то наличествовало? Жалкая бейсбольная бита. Что ею можно разломать? Корпус ширпотребовского игрового автомата? В крайнем случае, чью-то не вовремя подсунувшуюся руку? Или... что вообще-то хуже, по другим критериям, бестолково жадную черепушку. А теперь вполне можно попробовать выйти один на один против танка. Кстати, допустимо, что там, за запертыми воротами, и вправду стоит наготове какой-нибудь 30-тонный МакАртур со 120-миллиметровой гладкостволкой, нацеленный в покуда закрытый тоннель. Очень интересно, выдержит ли фуллерит попадание такой бронебойной штуки? И даже, если бы так, то куда деть кинетический запал? Снова в микромир? Ну а если не получится, то с какой скоростью 20-килограммовый снаряд воткнет экзоскелет в стену тоннеля? Как объяснялось в подготовительных лекциях, отдельные молекулы фуллерены способны запросто выдержать космические ускорения. Но человеческие руки-ноги – это совсем не молекулы. И даже голова, хотя в достаточной мере шарообразна, они тянет равняться в упругости, состоящем из 200 или с каких-то там атомов, чудом современной химии. И тем не менее, разве нам впервые стоять против более совершенных и превосходящих в силе поражений систем? Живо помнится, как инструмент для заокеанской игры выставлялся против пистолета и одерживал верх. Правда, тогда численное соотношение оставалось в пользу своих. Сейчас, в этом нападении на скалистые горы, другой случай, особенно в данный момент, когда через считанные секунды останешься один против вооруженной до зубов неизвестности. Впрочем, почему неизвестности? Вот у нас обзорные экранчики, должны демонстрировать то, что происходит снаружи. К сожалению, некоторые разбиты, уничтожены в шквале огня при расстреле охраны. И сама охрана в нелепых, даже каких-то театрально напыщенных позах покоится тут же. Если бы не сгустки крови, так вообще бы подумалось, что какие-то грузчики перетаскивали куда-то манекены, но внезапно по команде профсоюза бросили наряженные куклы где придется и ушли на пикетирование мэрии. Конечно же, тут люди, но после опыта Африк, Латинских Америк и прочего к виду убитых привыкаешь. И даже, наверное, можешь уверенно спорить с любым работником морга выдержки, ибо в те далекие прибольничные заведения привозят в основном все-таки цельные трупики. Зато ты весьма часто наблюдаешь человеческие запчасти, разбросанные по округе, как ненужный хлам. И, кстати, совсем не верится, что эта внутренняя охрана горы была живехонько всего-то менее 20 или даже 15 минут назад. Хотя, может, для остальных пульсарцев время пронеслось просто пулей, ибо некогда им было скучать в ожидании будущих событий, некогда переживать. Не то, что ему, оставленному здесь на дежурстве. Это он тут сжимал плазмобой зазря, раздумывая о творящемся там, в следующих междверных пролетах тоннеля, ибо увидеть происходящее там ему было не дано, в отличие, кстати, от вершащегося по наружную сторону ворот. Здесь он мог просто радоваться и даже, наверное, при чуть менее драматичной экспозиции посмеивается, ведь он спокойно наблюдал, как бессмысленно метались перед задвинутой железной плитой местные горе-вояки. Как некоторые из них, в злости и бессилии, даже стреляли в эту монолитную, управляемую ныне только через малюсенького робота, преграду. Он мог радоваться и представлять, как все будет хорошо, когда остальные ребята выполнят свою задачу и вернутся к нему. Как они отсюда, пользуясь такой вот электронно-оптической скважиной для подсматривания, предварительно распределяют цели и углы обстрела, а потом откупорят створку и атакуют врага. К сожалению, защитники прыща оказались несовершенно ослоухими дураками. Прошли какие-то минуты, и экраны внешнего обзора умерли. И, похоже, их смерть предопределилась одновременно с двух направлений. Там, снаружи, закончилась пауза, предоставленная общей растерянностью. Не выполнившая боевую задачу подразделения кое-как соорганизовалась, и кто-то сообразил вывести из строя камеры слежения. А где-то в недрах подземного штаба управленческий аппарат, а быть может, сама супермудро думающая машина тоже докумекали отключить питание местного пульта слежения. Ну что ж, будем надеяться, маленький робот, спрятавшийся за бетонным тюбингом, все еще способен управлять движением створки. К сожалению, Узнать наверняка сейчас невозможно. Какую-то хитрую двухстороннюю связь с машинкой могла наладить только радистка Кэт, Лиза Королева. А он отсюда. Лишь ждать команду на открытие дверей. Ведь в плане операции предусмотрено очень многое. Даже то, что с самой Лизой или ее контейнером может случиться что-нибудь нехорошее. И вот тогда лишь оставленный ему ультразвуковой ключик позволит отряду покинуть подземелье. Но сейчас лучше до этого маленького, настроенного Кэт-устройства даже не дотрагиваться. Не дай бог сработает. Этого никак нельзя допустить до занятия пульсаром исходной позиции для обратного прорыва. Кстати, именно процесс возвращения на исходной позиции являлся самым слабым местом общего плана нападения. Конечно же, и без того, все и вся там держался на тончайших ниточках, сотканных из технологии везения. Но отход висел уж совсем на волосинке. Ведь первичное нападение все-таки являлось для защитников прыща делом неожиданным. Правильно? Но уход через их боевые порядки обратно сюрпризом сделать никак не получалось. И потому эта часть плана имела достаточно вероятностный аспект. Предполагалось, что противник будет принимать такие-то и такие-то шаги противодействия. Например, когда отряд установит мину с часовым механизмом и вернется обратно к предпоследним воротам, открывать их полностью они не будут, просто приоткроют, чтобы установить радиосвязь. Вторые ворота стоят от первых на 300 метров, да еще развернуты относительно них на 90 градусов. Это сделано давным-давно, на случай настоящей, серьезной войны, когда здесь, прямо около входа, будут рвать материю ядерные заряды. Если они окажутся достаточно высокоточными, то внешняя створка весьма вероятно окажется в эпицентре. Может быть, ее вообще расплавит или просто выдавит внутрь, ибо для сил, высвобожденных из атомных ядер, метровый слой титана со сталью не является принципиально толще шоколадной фольги. Тогда ударная волна и миллион градусов жара рванутся дальше в прохладу тоннеля. Следующие ворота не столь массивны. 300-метровый бросок по коридору почти наверняка ослабит огненный язык плазменного шара, но насчет ударной волны этого сказать нельзя. И тогда именно разворот тоннеля на 90 градусов может спасти положение. Конечно, не исключено. Прилетевший откуда-нибудь с другого континента заряд будет столь чудовищной силы, что сможет свалить и эти ворота. И тут уж вся надежда на следующие километры, а также третьи, четвертые и далее по списку створки. Однако сейчас проводилась, если атомная война, то весьма локального вида. По крайней мере, на окончательном этапе рейда пульсара те, далее размещенные, ворота значения уже не имели. Они оставались позади. Требовалось покинуть объект нападения с, возможно, меньшими потерями. Вот для этого и использовалась воротная створка номер 2. Отряд должен затаиться там, за ней, а сюда только передать команду на открывание ворот 1. Ну, а оставленный загодя сторожить вход, бывший гроза игровых автоматов Никита Кучконос, используя малюсенькую штуковину с прошедшим загрузку от компа королевым микрочипом, обязался переадресовать команду, спрятавшуюся где-то в потолочных балках роботу-невидимки. Потом первые ворота открывались. Предусмотренная планом реакция охранников, мающихся за стеной в ожидании, обязалась стать следующей. Тут же, без всякой паузы на разведку, они задействуют для обстрела внутренности тоннеля весь наличный арсенал. В 300-метровом аппендиксе тоннеля должен на минуту или две реализоваться, может и не атомный подрыв, но по крайней мере пушечно-пулеметный ад. Не исключалось воздействие больших калибров. Хотя, конечно, для применения их по подземелью от защитников требовалось некоторое помешательство. Однако оно становилось очень и очень вероятным после неудачного отражения атаки в самом начале. Именно потому пульсар прятался за прикрытой створкой ворот 2. Потом, после первичной разрядки магазинов и казённика врага, створка 2 открывалась, и пульсарцы бросались вперед со всей возможной скоростью, с дымовой завесой и прочими подобными вещами, понятное дело. 300 метров для скоростей в диапазоне 100-200 км в час – дистанция смешная. Естественно, имелись варианты, когда враг не просто палил с места, а предпринимал одновременный штурм. Ну что ж, тогда внутри тоннеля должно было состояться встречное сражение. В любой из вариаций хуже всего приходилось товарищу-солдату Кучконосу, ведь он находился тут, в устье тоннеля. Вполне допустимо, что до полного открывания ворот номер 1 он успевал нырнуть за бетонный выступ, размещенный метров на 50 далее от входа. Однако, так или иначе, он должен оказаться в зоне воздействия рвущихся в узком пространстве снарядов, а в случае атаки стать первым из атакованных. Ну что же, ведь до этого он, в отличие от остальных, почти 20 минут прохлаждался без особого дела.